Но Алексис, крепко связанная с матерью неведомыми узами, не желала убеждаться в этом, когда они приедут в Сан-Франциско. Ее не будет там, но она всегда будет в наших сердцах. Всегда-всегда. Все — мама, папа и Чарльз. А дома мы, может быть, почувствуем себя ближе к маме. В доме на Калифорния-стрит так сильно ощущалось присутствие Кэт. Она столько вложила труда, чтобы дом стал красивым и уютным, а сад — цветущим. Разве ты не хочешь посмотреть, расцвели ли розовые кусты в мамином садике? Алексис только качала головой, в тихом отчаянии обвивая руками шею Эдвины. «Не бойся, моя сладенькая, не бойся, я здесь, я всегда буду с тобой». И она знала, что никогда не покинет их. Она вспоминала, как мама в последний раз сказала, что всех их очень любит. Эдвина укачивала Алексис и сама потихоньку засыпала. «Это правда. Она помнит, как мама их любила, и больше любви не бывает на свете». Погружаясь в сон, она думала о Чарльзе и о маме, вспоминала родное мамино лицо, и слезы капали на ее подушку рядом с головкой Алексис. Глава 8. В пятницу 26 апреля, через 11 дней после катастрофы, Уинфилды уехали из Нью-Йорка. Машина из Ритц-Карлтона доставила их на станцию, и шофер помог им зарегистрировать багаж. Они везли с собой только то, что купила Эдвина в Нью-Йорке, а игрушки и подарки были заранее отправлены багажом. Итак, детям Кэт и Бертрама теперь ничего не оставалось, как ехать домой и начинать самостоятельную жизнь без родителей. Малыши не так тяжело переживали потерю, а вот Филипп почувствовал, что он отвечает за всех. Для мальчика, которому нет еще 17, это нелегкое бремя. Джордж тоже переменился. При Эдвине он не осмеливался озорничать, как раньше. Не только потому, что она была строже мамы, но Джордж еще и жалел ее. Ведь ей приходилось столько возиться с малышами. Кто-нибудь из них, казалось, постоянно сидел у нее на руках. Фанни часто плакала. Тедди надо было то и дело переодевать и носить на руках. А Алексис, если не цеплялась за юбку Эдвины, то пряталась в каком-нибудь уголке за шторами. Чтобы со всем справиться, Эдвине, наверное, нужно было иметь 10 рук. И Джордж старался поменьше шалить, чтобы не огорчать сестру. Вообще оба мальчика вели себя идеально. Помогли Эдвине устроить малышей и позаботились о багаже. Они занимали 2 смежных купе, и после ночевок на матрасах на полу Карпатии это путешествие представлялось приятным и комфортабельным. Когда поезд медленно тронулся, Эдвину охватило чувство облегчения. Они возвращаются в родные места, и больше ничего плохого с ними не случится. По крайней мере, она надеется на это. Временами, когда она бывала ужасно занята с детьми, ей некогда было предаваться воспоминаниям. Но по ночам, лежа рядом с Фанни и Алексис, Эдвина думала только о Чарльзе, о его поцелуях, нежных словах и страстных объятиях, их последнем танце, о том, какой он был веселый в ту ночь на Титанике. Он так любил ее и стал бы прекрасным мужем, если бы ничего не случилось. Эдвина мучила себя этими воспоминаниями и в поезде снова и снова повторяла под перестук колес: «Чарльз, Чарльз, Чарльз, я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя!» Хотелось кричать, когда ей мерещился его голос, зовущий ее. Наконец она закрыла глаза, чтобы не видеть его лица, так ясно запечатлевшегося в памяти. Она знала, что никогда не забудет его, и завидовала родителям, оставшимся вместе до самого конца. Иногда она жалела, что не погибла вместе с Чарльзом, но, вспоминая о детях, Эдвина гнала подобные мысли прочь.